Через приморский порт Гедду, находившийся лишь в 40 милях от столицы, они поддерживали удобные сношения с Абиссинией, и это христианское государство было первым пристанищем последователей Мухаммеда. Другие африканские продукты перевозились через полуостров в провинцию Бахрейн до города Герры или Катифа, построенного, как уверяют, халдейскими изгнанниками из каменной соли, а оттуда отправлялись на плотах к устью Евфрата вместе с жемчугом, добывавшимся в Персидском заливе. Мекка находится почти на одинаковом расстоянии одного месяца пути от лежавшего вправо Йемена и от лежащей влево Сирии. Первый служил для караванов зимней стоянкой, а вторая — летней. А своевременное прибытие этих караванов избавляло индийские суда от утомительного и трудного плавания по Черному морю. Принадлежавших курейшитам верблюдов нагружали дорогими благоводными веществами на рынках Сааны и Мераба и в портах Оманском и Аденском. Зерновой хлеб и ремесленные произведения покупались на ярмарках в Басре и в Дамаске. Этот выгодный обмен развивал на улицах Мекки достаток и роскошь, и самые благородные из ее сыновей соединялись влечением к военному ремеслу занятия торговцев. Независимость, которой всегда пользовались арабы, служила и иностранцам, и туземцам темой для похвал, а ухищрение полемизаторов превратило этот выдающийся факт в исполнение пророческого предсказания или в чудо, совершившееся в пользу потомков Измаила. Ввиду некоторых исключений, которых нельзя ни скрыть, ни устранить, эта манера рассуждать представляется столько же опрометчивой, сколько она бесцельна. Королевство Йеменское завоевывали то абиссинцы, то персы, то египетские султаны, то турки. Священные города Мекка и Медина неоднократно попадали под иго скифского тирана, а в состав провинции, принадлежавшей римлянам в Аравии, входила именно та степь, на которой, как следует полагать, Измаил и его сыновья раскинули свои палатки напротив палаток своих собратьев. Впрочем, это были лишь временные и местные исключения. В целом своем составе арабская нация избегала владычества самых могущественных монархий. Армии Сезостриса и Кира, Помпея и Траяна никогда не могли довершить покорение Аравии. Теперешний турецкий монарх пользуется некоторыми правами верховенства, но его гордость по необходимости нисходит до заискиваний дружбы народа, который было бы опасно раздражать и на который было бы бесполезно нападать. Очевидные причины независимости арабов заключаются в характере народа и в положении страны. За несколько веков до Мухаммеда от их неустрашимой храбрости и в наступательных, и в оборонительных войнах сильно страдали соседние страны. И пассивные, и активные качества воина развиваются у них привычками и дисциплиной пастушеской жизни. Уход за овцами и верблюдами представляется женщинам, а воинственные юноши собираются на конях под знаменем эмира, чтобы упражняться в стрельбе из лука и в умении владеть дротиком и палашом. Воспоминания о прошлой независимости служат самым надежным ручательством за ее ненарушимость, и каждое новое поколение воодушевляется желанием доказать, что оно достойно своих предков и старается сохранять полученное наследство. Их внутренние распри прекращаются при приближении общего врага, а во время их последней войны с турками 80 тысяч союзников напали нашедший в Мекку караван и разграбили его. Когда они идут на бой, впереди все дышит уверенностью в победе, а в тылу принимаются все меры предосторожности на случай отступления. Их кони и верблюды, способные пробежать в 8 или 10 дней расстояние в 400 или 500 миль, исчезают перед победителем. Он тщетно ищет в степи скрытых от него родников и истощает свои победоносные войска жаждой, голодом и усталостью, преследуя невидимого врага, который глумится над его бесплодными усилиями и безопасно отдыхает среди жгучей степи. Воинственные наклонности бедуинов и их степи служат не только охраной их собственной свободы, но также оплотом счастливой Аравии, жители которой, благодаря отдаленности от театра военных действий, изнежились от роскошной почвы и климата. Легионы Августа таяли от болезней и утомления, а нападения на Йемен удавались лишь тогда, когда предпринимались с моря. Когда Мухаммед развернул свое знамя, это королевство принадлежало к числу провинций Персидской империи. Тем не менее, 7 принципов гомеритов еще царствовали в горах, а наместник Хосрова, не устояв против соблазна, позабыл и свою далекую родину, и своего несчастного повелителя. Историки времен Юстиниана описывают положение независимых арабов, принимавших в продолжительной борьбе Рима с Персией ту или другую сторону, сообразно со своими интересами или страстями. Племени Гассана было дозволено располагаться лагерем на сирийской территории. Шейхам Гиры было дозволено основать город почти в 40 милях к югу от развалин Вавилона. Их служба во время войны была деятельна и энергична, но их дружба была продажна, их преданность ненадежна, а их вражда прихотлива. Легче было раздражить, чем обезоружить этих варварских кочевников, а живя в фамильярных сношениях со своими боевыми товарищами, они научились презирать прикрывавшиеся внешним блеском бессилие и римлян, и персов. Греки и латины смешивали все жившие между Меккой и Ефратом арабские племена под общим названием сарацинов, под тем названием, которое каждый христианин привык произносить с ужасом и отвращением. Кто живет в рабской зависимости от тирана, тот тщетно превозносит свою национальную независимость. Но араб лично свободен, и он в некоторой мере пользуется выгодами общественной жизни, не отказываясь от своих природных прав.